Два года спустя. Мир Шайн. Территория приюта. Полдень. И главное, Вилл, присмотри за сестренкой. Я на тебя надеюсь. Инструктировал меня Ларк. Мы находились в моей комнате, которую я делил с одним пареньком, тоже из платников. Но его сейчас не было. Носится где-то. Сегодня же выходной, воскресенье. Ларк с сестрой прожили в моей комнате полгода. Потом, когда появился еще один платник, их отправили в общие комнаты, а я вернулся к себе. «Ларк, ты мне это уже в который раз говоришь? Я же тебе обещал, присмотрю. Тем более ей меньше года осталось в нашей богадельне жить. Ты же, как устроишься, можешь оформить опекунство, выплатить долг и забрать ее. На это пара месяцев уйдет. Ты, главное, присмотри». «Не боись, присмотрим. Тем более нас с тобой знают на девчачьем этаже. Сам смотри, будь повнимательнее, понаглее. Пробивай дорогу к светилу». «Это ты к чему?» «Ближе к светилу теплее и сытнее. Это, поверье такое, присказка». «Вечно ты со своими присказками, цитатами да поговорками». «Это точно». «Ладно, давай прощаться». Проводить Ларга к выходу пришло немало народу. Сестренка долго обнимала брата со слезами. Выпустили-то Ларга еще 3 дня тому назад, как стал совершеннолетним, но пока оставался жить в приюте, так как попутный для него борт на другой континент отходил только сегодня. Ларг с вещами сел во флайер-такси и улетел, а мы стали расходиться. Я, забрав из сейфа небольшой рюкзачок, побежал по своим делам. Если все выгорит, заработаю не меньше 3 штук серебрушек. Так назывались местные деньги. Я поначалу не понимал, почему такое название, а потом в сети нашел информацию. Раньше в империи деньги были в металлах – серебро, золото и медь, еще платина, но она потом отпочковалась. С развитием империи деньги стали электронными. Появились счета, ридеры, анонимные банковские чипы, платежные терминалы, деньги разных номиналов, но название осталось – «злотые», «серебрухи» и «медики». Злотые в основном использовались для крупных денежных операций, а для простого народа хватало серебрух и медиков. Жители недавно присоединенных миров, которые постепенно ассимилировались к такой денежной системе, привыкали быстрее. Сами ею пользовались, только в натуральных металлах. Я планировал заработать именно серебрух. К слову, аренда неплохой квартиры в центре города на 2 года и стоит как раз 3 штуки. Но мне деньги нужны были для обучения, куда я неожиданно втянулся. Ларк ворчал, что я загоняю себя. В 2 учебках учусь, еще и у него. Правда, признавал, что все успеваю и в обеих учебках иду в отличниках. В 1-й год Ларк дал мне основы технического программирования и техномагического конструирования. Благо, свободного времени по вечерам у меня было завались. В выходной у Ларга были свои дела – и он куда-то пропадал. Позже он ввел меня в курс дела своих подработок, причем солидных, отчего мог закрыть долги перед приютом и государством за день до совершеннолетия, и получается, что теперь он свободен и обучен, и никуда его не отправят без его согласия. Работу он нашел на планетарном космодроме, который находился на другом континенте. И сестру хотел забрать с собой, так как и для нее скопил нужную сумму. Но не стоит думать, что все это так просто. Таких, как Ларк, в приюте единицы. И они действительно могут себе позволить все, что захотят. Остальные шакалят по мелкой. Местных жителей на гоп-стоп берут, ну и все такое. Вот недавно женщину в парке изнасиловали. Групповуха. Уверен, что найдут. Если биоматериал в ней оставили, вычислят быстро. Ларк втянул меня в бизнес по угону флайеров. Именно так. Их потом разбираем на запчасти, и 3 сервиса у нас все скупают. Уже все налажено. Угоняем у мажоров или бизнесменов. Средний класс не трогаем, а у низшего такой техники и так нет. То есть, кто может позволить себе подобную потерю, тот и теряет. Тем более, им все возвращают страховкой. Не проблема для них это. Единственное неудобство – несколько дней пешком походить, пока новую машину не купят. Да неважно. Важно то, что когда мне понадобились деньги, так как я выбрал 2 специальности, которые мне понравились и коими я решил овладеть. Ларк помог, взял в дело, так как ни на одну из учебок денег от наследства у меня не хватало. Накопив же, я полностью оплатил учебу. Первая выбранная мной специальность – это та же учебка, что и у Ларга. Ремонтно-технический состав пустотников малого класса. Там разные серии. Как пустотники чистого космоса, так и космос атмосферы. А вторая – мастер по ремонту и наладке оборудования конструирования. Довольно редкая профессия. На весь Шайн одна учебка по ней. К тому же стоимость обучения запредельная. Но я хотел. Именно там давали основы конструирования плетений магии. Высший. Полного состава от машиностроения до медицины и точных наук. Через 7 месяцев перейду на следующий курс. И я хотел сразу сделать взнос на полгода вперед. Это как раз и стоило 3000 серебрух. Поэтому, когда на мой неавторизованный левый номер позвонил мастер одного из сервисов заказать определенный флаер, надо сказать, редкой модели, я взялся за работу. У меня была база владельцев и присмотренные стоянки флаеров, так что бежал не на удачу. Путь много времени займет, поэтому еще стоит поразмыслить. Когда я разобрался, что такое для местных магия, то пребывал в шоке. По сути, в мире очень мало людей, кто занимается магией по-настоящему. А причина проста. Все есть в магазинах. Хочешь кофеварка на магии, хочешь очки с плетениями дальнего видения. Все есть и не особо дорого. Поэтому люди, прошедшие инициацию, в большинстве своем особо и не обучаются, если только фокусом, чтобы друзей удивить, оставаясь лузерами и батарейками для всего своего личного имущества. При этом все это поддерживается государством. Идет неявное влияние на население, что проще купить, а не сделать самому. Все производство амулетов и артефактов переведено на машинное конструирование. Все их делают. Магические станки на промышленных предприятиях печатают тысячами. И разнообразный товар расходится. Покупатели есть. Я и профессию выбрал, чтобы быть мастером-наладчиком таких станков разных производств, чтобы все досконально знать и в случае нужды скопировать. Причем не просто мастер-наладчик какого-то определенного направления, а универсал, что вообще редкость. На этом курсе учатся кроме меня еще трое, хотя тут больше подходит всего трое. Есть редкие энтузиасты вроде Ларга, меня или еще двух десятков парней и девчат из приюта. Да и в мире они вообще малочисленны, что с этим правилом категорически не согласны. Конструируют амулеты и артефакты, самостоятельно создают и используют. Да в сети все, что угодно можно найти. Я на нескольких форумах раритетных плетений сторожил уже. Выхожу в эксперты. Только благодаря этому я свой арсенал плетений пополнил на порядок. Причем здесь плетения для амулетов и артефактов не шли ни в какое сравнение с тем, что я узнал на Хлое. Гораздо выше, лучше и круче. А тут они считаются дешевыми, неинтересными, да и вообще старьем, отчего и выложены на бесплатных ресурсах. Что-то и на платных интересное имелось, я покупал, было дело, если что требовалось, но там совсем другой уровень, поновее плетение, посвежее. Учебное заведение, где я учился на мастера по ремонту оборудования магического конструирования, как я уже говорил, способного печатать амулеты сотнями в час, находилось на другом конце города от учебки технаря. Однако в расписании я укладывался. До обеда учебка техника, потом еду в другую, где учусь на мастера по наладке. С учетом того, что преподавание там поставлено очень хорошо, используется новейшее оборудование и гипнограммы, обучение двигается стремительными темпами. Вечерами до полуночи на форумах ползаю, изучаю и запоминаю плетение. Однако в воскресенье, единственный выходной день, занимаюсь добычей средств для оплаты дальнейшей учебы. И, кстати, попасть в учебку на мастера-наладчика не так-то просто. И деньги тут мало значат. Все дело в нити, которую может выдавать маг. Чем тоньше, тем лучше. Моя максимально уменьшенная нить была невидима глазу. Работать с такой нитью можно только со специальным прибором, лупой-переростком. С введенной в нее магией, конечно же. Других просто не принимали, какие бы деньги ни совали. Таких уникумов, как я, с тонкими нитями не так много. 1 на 50 миллионов. Но даже если и меньше, поди еще уговори его здесь учиться. У такого одаренного могут быть свои планы. Поэтому-то, что на моем курсе училось четверо, это со мной. Ничего удивительного нет. На первый курс поступило вообще двое, и обе девушки. Ларк на мою тонкую нить слюной зашел. Он о такой мог только мечтать. Ведь я создаю магическую технику. Жучки, подслушивающие, подглядывающие. Тех же диверсантов. На несколько порядков лучше его. Мои жучки еще обнаружить нужно. А вот у Ларга было, палились. Отчего дело заваливали. Приходилось уходить с пустыми руками. Да ладно, чего уж там. Я стал неплохим специалистом в своем роде. Уже 30 флайеров на моем счету. В последнее время специализируюсь на раритетах. И надо угнать следующий. Деньги никогда лишними не бывают. Добравшись до стоянки, не до нее самой. Она находилась на крыше соседней высотки. Я достал из рюкзака самодельный квадрокоптер и приготовил его. Активировав амулет ночного видения и дальнего видения, посмотрел на стоянку. «Черт, нет флайера. Куда это тебя понесло на ночь глядя? Куда ты мою раритетную машину уволок?» Расстелив кусок брезента, я сел на него, откинувшись спиной о бетонное ограждение. Высотка была в 100 этажей. Ветры здесь буйные, но укрытие у меня хорошее. Короба с кабелями, уходившими вниз через шахту лифта. Поставив на ограждение мага камеру и закрепив ее, чтобы не сдуло, я нацепил очки, на которые шла картина с камеры. А то не хочу выглядывать, ведь везде камеры и магосенсоры понатыканы, и сразу засекут шевеление. Я и так тут находился под видом мелкой птички, что довольно распространена в этой области. Тот амулет сокрытия ауры, что я раньше делал, после ознакомления с местными творениями в магическом конструировании, был мною капитально доработан, так что даже местные полицейские сенсоры вскрыть его не могут. Я проверял. Поверх дужек очков я надел наушники и включил плеер. Как и все мои творения, он был доработан с применением местных магических технологий. Плеер теперь был просто атас. Правда, такие поделки я хранил в тайне, чтобы никто не увидел, и пользовался сам. Хотя Ларк плеер видел и слушал, но тут и свое подобное оборудование было, покруче на вид, так что он не впечатлился. Зато у меня музыка своя, земная. Сейчас хиты 90-х поставил. Местные мне как-то не очень, смесь рэпа и классики. Хотя подобие рока тоже есть. Иногда слушал. Покачивая в такт головой, я отслеживал крышу соседней высотки со стоянкой техники. Черт, ну и где он? Договорились же. Этот парень сам вышел на меня, причем я выступал анонимом. Флайер достался от отца, подарок. И особо он ему не нравился. Раритет, старье. Если продать, отец обидится. Так парень крупную страховку на флайер оформил и решил организовать его угон. Искал в сети подходящих людей и случайно наткнулся на меня. Или я на него, не факт. В общем, мы договорились. Я только одно условие выставил. Угоню, когда у меня будет время, но предупрежу заранее, чтобы у парня было алиби. Я отправил с одноразового номера сигнал ему, что все, время наступило, пришел, а флайера нет. На этом угоне я планировал поднять сразу две суммы. 3 штуки за запчасти с раритета, 1,5 за сам угон. Неплохо, да? И хозяин доволен, и отец не очень расстроится. Форс-мажор. Пока пусто, где-то еще гуляет. Я поднял очки на лоб и осмотрелся магическим зрением. Как и ожидалось, ничего не увидел. Дело в том, что еще при строительстве в стены вставляются амулеты маскировки. Магов-то в мирах империи много. Подсмотреть за соседями можно как нечего делать. Поэтому и такие драконовские методы. Фактически, войдя в любое строение, даже в амбар на ферме, хоть обычным зрением, хоть магическим, можно увидеть только то, что находится в самой комнате, но не за стенами, настолько они экранированы. Кому хочется, чтобы за их сидением на унитазе наблюдали или во время интима советы слушать. Так что и тут все экранировано, и в нашем приюте тоже. И стены, и двери не подглядишь ни за кем. Оттого и приходится использовать самоходные жучки для разных действ. Благо, управлять ими можно на расстоянии. Правда, дальность зависит от мощности сигнала в самом жучке. Все свое оборудование я делал сам. Снова надев очки, я даже вздрогнул, рассмотрев знакомую корму идущего на посадку флайера. Вернулся все-таки. А я уже решил, что парень передумал. Оказалось, он так алиби себе делал. Прилетел с девицей, видимо, снятой в каком-то клубе. Жарко обнимаясь и целуясь, они вышли из флайера и, не слыша легкого шуршания лопастей квадрокоптера, получили в шею по иголке со снотворным мгновенного действия и упали. Квадрокоптер сбросил 6 жучков и, развернувшись под моим управлением, полетел обратно. Свернув и убрав его в рюкзачок, я посмотрел, как там мои паучки. Для управления флайером 4 нужны, а 2 размером с кулак как раз заканчивали вытаскивать из кармана парня карту доступ к мага-компу флайера. И, запустив его, под моим управлением подняли и повели флайер на соседнюю стоянку, уже наземную. А я, собравшись, просто перепрыгнул через ограждение и стал падать, напевая: «Я птичка, птичка, птичка, я вовсе не угонщик». Крылья костюма для парения позволили мне уйти на соседнюю улицу за флайером, где сработал амулет парашюта, тоже доработанного, и я, сменив ауру птицы на ауру местного грызуна, вроде белки, забежал на стоянку, она муниципальной была, неохраняемая, залез во флайер, первым делом вскрыл приборную панель и отсоединил и вытащил блок охраны флайера, на который идет запись угона. Еще достал маячок, о котором мне сообщил хозяин этой машины. И блок, и маячок я уничтожил импульсом плазмы. Перегнав машину на другую стоянку, я буквально перерыл ее, но больше маячков не было. Или их нет, или я плохо искал. Нашел личные вещи пассажирки и хозяина, теперь уже бывшего. Проверил, тоже чистые. Амулеты были, но бытового применения. Переодевшись, я отогнал флайер заказчику. Его сразу поставили на разбор, а мне на анонимный банковский чип с ридера перевели 3000, все как и договаривались, так что я технично и быстро свалил. Добежав до 6-этажного дома в другом районе, через 2 от сервиса, открыл ключом входную дверь и поднялся на 2-й этаж. Здесь я уже 30 квартирку снимаю, но пора уже менять, засветить могу. В ней я оставил свою технику. Подобный криминал хранить у себя, даже в сейфе, просто глупо. Проверки раз в месяц проходят. Найдут, вот и пришлось снимать квартиру. 50 серебрух в месяц. Это тебе не роскошные апартаменты в центре? Тут райончик так себе, так что цена вполне нормальная. Вообще, хорошо, что на эту модель флайера заказ так быстро пришел. И 1,5 месяцев не прошло с момента, как мы с тем парнем договорились. К счастью, он особо и не спешил, был согласен подождать. И вот, все, сделали. В следующее воскресенье свяжусь с ним, обговорю, где он чип оставить с деньгами. Я вернулся в приют, не обращая внимания на запертые двери. У всех имелись лазейки, а у меня копия универсального ключа от всех замков. Стараясь не разбудить соседа, я принял душ, убрал одежду в сейф, эта привычка уже на автомате была, и лег спать. Завтра на учебу нужно хотя бы часть сна перехватить. А то я по понедельникам на уроки частенько невыспавшимся прихожу. Не страшно. Там обычно первым делом гипнограмму загружают. Часок перехвачу, посплю. Потом теория по тому, что только что выучил. Уже давно понятная и знакомая схема обучения. Нормально все.